Привет, привет. Да, там Зе тоже есть. Это в косоглазом образе, конечно. Потому что, сами понимаете, Зеленский, это немного зашкварная тема. Я не устаю повторять, ребят, тех, кто собирается за Зеленского. Вы тогда уже за Бойко или за Вилкула голосуете. То же самое, реально. В славянских странах с музыкой сейчас творится, ну, полное говно, блядь. То, что нормальные исполнители, они не могут свой труд монетизировать. Выступает только всякая дворовая ебаная шпана, блядь. Либо всякие хуесосы пропутинские, вроде Тимати. Либо всякое это вот говно, блядь, прет. Рэпчик, дворовая культура, ауе. Висели на хуе, блядь. Такая, знаете, культивация нищебродства, блядь. Сплошная культивация нищебродства. Скорее всего, за счет того... Да, у меня есть пару музыкантов, которые именно жалуются, что невозможно нормально монетизировать свой музыкальный труд. Нет. Алло, Саш, привет. Тут пришли твои вот анализы у нас в поликлинике. Тут по анализам получается, что ты гомосексуалист. Ты кто со мной разговариваешь? Это Цирулев Владислав. Врач, да, Владислав Цирулев, старший лечащий врач. Вот. И ну, тут... такие громкие, слышишь, так громко разговариваешь, гомосексуалист, что ли? Да, так вот я хотел узнать, как-то оно проявляется или это латентная форма? Слышишь, не должно никак не проявляться и никак оно... В смысле никак не должно? Ну как-то не может. Как с тобой поговорить? Проктолог? Ну, дело в том, что проктолог делал вам анализы... Брал мазок кала, и был обнаружен, скажем так, сперма другого субъекта была обнаружена. В чем? В ком, блядь? В вас. В нас? Да, в вас. В мне? Да, Александр, в вас. А ты анализы кем делал-то? Что еще? Я не делал, это проктолог делал. Слышь, еще ты, одно. Куда сейчас приехать тебе нахуй? Вот это, твой голос, нахуй, изменить. Куда приехать сейчас надо? Зачем? А что вы такой агрессивный? Не, геем сейчас быть, это вполне нормально, это ты вполне сейчас, естественно. Ты понимаешь, ты? Слышь, ты мужик. Мужик же ты? Да, да, конечно. Я натурал, если ты что. Я не по да, вашим конечно, темам. Я разговариваешь, ты мне говоришь, что моей, блядь, в чем-то нахуй, в мне. Да, да. Мужика да. Какая-то сперма обнаружена. Ты понимаешь, что сейчас что говоришь? Куда приехать, ну, чтобы встретиться, ну, надо? Ну, да. Ну вы ругаетесь, как настоящий это гей. Это тебе кто дал? Вы ругаетесь, как настоящий гей. Я вот слышу по вам, по вашему куда? Говору. Куда ехать-то надо? Ты мне расскажи. Я тебе за это голову оторву. Нахуй, слышишь? Нахуй можете ты ехать. Хочешь сказать... Александр. Хочешь сказать, что меня ебли, что ли, или что? Я не, я не утверждал, это так и есть. Куда ехать надо? Ну, как говорить? Так это ж так и есть. Где зачем со мной встречаться? Куда ехать надо, мне а зачем со мной встречаться, если от этого не изменится тот факт, что вас выебали в жопу? Дядька, куда ехать надо? От этого же не поменяется факт, что вас выебали в жопу. Прям по факту? Алло? Алло? Алло. Да, кто алло. Это? Алло. А с кем разговаривал? Так, а куда я позвонил? А вы куда-то попутали, позвонили. Ты понимаешь, мне сейчас что объяснил? Что? Это квартира, что ли? Ты человеку звонишь. Во-первых, какая тебе разница, квартира это не квартира или что? Ты куда сейчас в данный момент позвонили-то? Сука, скинул, блядь. Это квартира? А это кто вообще такой? Ну, у меня адрес. Вы же в Москве находитесь, да? Да, в Москве, да, нахожусь, да. А хули надо? Ну, адресок скажи. Зачем? Подъеду, пообщаюсь. А зачем мне с тобой общаться-то? Так, ты же очень хотел. Тебе же денег надо там вернуть. А, да, денег, да, мне нужно денег, да, а? Это есть такое, нужно вернуть. Давай, подъезжай. Куда, зачем? Ты в Москве? Алло. Я тебе сейчас денег хотел. Алло. Как? Ну? Алло. Алло. Ну? Ну? Баранки гну, блядь. Че ты нукаешься? Ты мне говори, кого ты в жопу ебал там? Кого сперма в жопе ебаный, брат? Свисти. Ты ничего не попутал? Нет, ничего не попутал. А я думал, попутал, блядь. Ты там что, я думаю, ты попутал, слышишь? Ты где находишься? Куда сейчас подъехать я? Надо? В Москве? Да. Да? А, свисти. Свисти, а ты, теленок, ты куда звонишь-то вообще, ты понимаешь? Мне похуй, блядь, что ты там говоришь, блядь? Слышь, да мне похуй, ты что говоришь? Ты кто есть-то есть? Кто коллектор есть? Ты ёбаный, что ли? Эй, бык, ты рот бык, завали, ты коллектор, блядь? Хуектор, блядь? Я должен завалить. Слышь, ты, да, со мной разговариваешь. Если ты со своим, блядь, вот этим... На... Кто там переключил тебя, блядь, сюда в разговор? Чучело, передай ему нахуй. Пусть он, сука, блядь, идет сосет нахуй, блядь. Уёбище, блядь, тупое, а блядь. Там очкует уже разговаривать, нет, блядь. Ты, тебя вообще не ебёт, нахуй. Ты кто такой, блядь? Чучело, ты, блядь. Мужик я, ёбаный, брат. Ты. Мужик, хуй, ты, блядь. Морковь. Хуй ты мужик, блядь. Если ты такой же, блядь, чмо, как и тот, блядь, с кем я разговаривал, блядь. До этого, блядь. А что тебе сказали? Ну-ка, что сказали? Что тебе сказали, блядь? Он что, он не хочет со мной разговаривать, блядь? Чучело ебаное, блядь. Передай ему, что он, блядь, хуйло, блядь, пусть хуй сосет, блядь. А вот так куда ему передать? Так, еще напоследок, послушай меня сюда. В общем, хуй соси, губой тряси, ты понял? Ты хуй сосал, слышь, старый, ты слышишь? Что слышь? За углом посыжи, блядь, ебло тупое. Нихуя вы, быки ебаные. Кто вы мы-то? Приедете, нахуй, кто мы-то, ёб твою ебаные. Мать, блядь? Кто мы-то, нахуй? Ты понимаешь, что у меня разговор твой записывается сейчас, нахуй? Не, такая реально, просто анализ тупой, у проктолога. Ты понимаешь, что у меня разговор с тобой анализы, записывается? Анализы, у проктолога ты... было сказано, что ты гей. Я тебя в жопу ебал, или ты конкретно знаешь, что я кого-то в жопу ебал? Не, что тебя ебали. Ты хуй. Что тебя ебали. Чмо? Чмо ебаное? Ну реально, нахуй, реально понял? Тебя ебали. Я тебе говорю, ебали. Конкретно, я тебе говорю, иди подожди, нахуй. Подожди, я сейчас свое начальство дам, подожди секунду. Нахуй пошел, педрила ебучая, за анализами. Не, нахуй, нахуй твой папа пойдет, слышь. Чухан, нахуй. Сука, человеку позвоню за это, нахуй. Какому человеку? Ты петух подшконочный. И второму своему хуесосу скажи, что вы хуесосы. Ты петух пошконочный, петух пошконочный. Какой ты нахуй человек, блядь. Так, пойдет, Саша, отлично. Так, ну получился небольшой перекресток. Я не знаю, кто там мне перезванивал, блядь. Да. А вы вот с мужчиной вчера в подъезде целовались. А это зачем вы делали? Какой мужик? Ну вы вчера с мужиком в подъезде лизались. Вы гомосексуалист, что ли? Ниси, базар, ты че? Не, реально, вы вчера... Смотрите, блядь, обалу... О, нормально. Да. Да, пообещай мне, что больше с мужчинами в подъезде не будешь целоваться. Просто у меня внук это видел. Он спрашивает, а как это так, мальчик с мальчиком целуется, это как? Ты вообще дети номер на все, тварь ебаная, пообещай мне, что ты больше целоваться с мужчинами не будешь в подъезде. Ты оле, блядь, Не, реально, вот пообещай мне, пожалуйста, я тебе перестану... Что делать? Картошку кидай, что делать? Ну что, готов? Давай. Поехали. Раз. Два. Копай. Ты, блядь, что робишь, сустав? Что ты, сука, кидаешься где своими, блядь? Ты, сука, сейчас с севички картошки побываешь, нахуй зійде в тебе, блядь. Ти не можеш акуратно положити очочки вічками вверх, щоб на сонечко дивилась, блядь. Якби жінка підійшла, знала так ти яйця, я б хуяла, сука, став би в тебе хуй. Хуй! Сказав би сразу, що ти починаєш? Хуязу, блядь, кидай, я кажу, клади акуратно, все. Що, все? Да, тут все. Ждем урожай? Ні, зараз ще одне місто поїдемо. Там трошки, небагато. Вот это? Да. Петь, ну реально, ну может не надо? Сус, а что ты зимой жрать будешь? Давай. Ну ладно, подержи камеру, я переоденусь. Сус! Сус! Сус, та я пошутив, Сус! Сус, та тут баштан буде, Сус! Та, не, конечно, это вот культура картошка копания, это я никогда, честно сказать, не понимал. Реально, нахуя ее вообще там? Это лето себе гробить, горбатиться целыми днями на выходные, куда-то вот копать эту картошку, что там ее высаживать, что-то там с ней делать. А влог Зеленского... Мне на самом деле дебилизма в жизни хватает еще влог Зеленского смотреть. Я реально дебилом стану. Мне попадались моменты его конференции с там айтишниками, он конференцию устраивал. Кличко отдыхает. Все стебались с Кличко, но что-то... В том числе Зеленский стебался с Кличко, но как-то, назовем так, он не очень там убедительно выглядел. Вернее, он выглядел там как полный даун. Если чувак не удосужился даже до конференции айтишников хотя бы что-то почитать, блядь, хотя бы, чтобы хоть как-то блеснуть умом, хоть какую-то мысль выразить. В формате вообще с IT-технологией. И даже проскользнула такая... А потом за этим словом уже за кругом проскользнуло страшное слово Министерство IT, не дай бог, иначе IT-индустрии не будет. Смотри, как только... И нас всех устраивает. Нас всех устраивает. То есть мое мнение, что ФОПы нужно... Вы правильно, совершенно правильно сказали. Получается. Не тот уровень экономики страны, не то, нету то, о чем мы говорили, это, переходя в то, что мы делали, в ту часть вашего блока вопросов, когда заработают просто, когда будет у нас легко оформить бизнес, когда все будет онлайн. Я представляю, что со страной будет под его управлением. Ну, Кличко, да, он сейчас может с него очень даже поржать, и даже я бы на месте Кличко выпустил бы какое-то видео, пародирующее Зеленского. Потому что Зеленский, он пародировал же Кличко, когда тот тупил. Алло. Алло, это алло. Даун Толик? Это Даун Толик? Слушай, Леша Спичка, мы тебя узнали. Все, прекращай какой, звонить, Леша. Какой я узнаю? Подожди. Какой Леша Спичка? Я тебе говорю, прекращай звонить. Все, Леша. Подожди, завтра подожди. Завтра я тебе прямо в лоб скажу. Леша. Что ты скажешь? Завтра в лоб тебе прямо скажу. Все, а давай, Шишка, Шишка тебе Леша. В жопу. Шишка тебе в жопу, слышь? Алло, Карен. Алло. Карен, да. Смотри, да. Если ты свой Мерседес будешь ставить нигде положено, я ему нахуй колеса пробью или его подожгу, блядь, в пизду. Будешь без машины пешком ходить. Это кто говорит вообще? Меня зовут Владислав Цирулев, запомни мое имя, я твой хозяин, блядь. Понял? Владислав кто? Цирулев, твой хозяин. Цирулев? Да, погоняла. Цирулев? Погоняла косоглазый. Это который селит под себя? Нет, Цирулев. Селит под себя твоя мамка, а я Цирулев Владислав. А ты кто такой вообще? Я тебя сейчас в рот выебу, если еще раз задашь мне этот вопрос. Ты сейчас выйди, приди сюда, блядь, где мой мастер стоит, и попробуй меня выебить, блядь. Я тебя выебу, да нахуй, блядь, ты мне нужен. Подноготный, блядь. Нахуй ты мне нужен, блядь. Ты что, охуел, что ли, звонить сюда, блядь? Я сейчас, блядь, гандище. Я сейчас, хорошо, я сейчас подойду. Я сейчас слезу с твоей мамы и к тебе подойду. Вот если ты не подойдешь сейчас, блядь, в течение 5 минут, блядь, я тебе скажу, не, блядь. Я сейчас кто, блядь, слезу, нахуй? Я сейчас слезу с твоей мамы. Слезу с твоей мамы и подойду. Слышь, ты гандила, блядь, как тебя там зовут, блядь? Гондон Гондонович, блядь. Гондинян, блядь. Владислав Цирулев. Еще раз сюда позволишь, забудь этот номер телефона, блядь. Хуй соси, Петя. Если сейчас придешь сюда, я твой в рот выебу, блядь. Хуй соси, Петя, блядь. Питер, я блядь, тебе сказал. Ебаный, блядь. Я тебе сказал. Еще раз поставишь свою. Поменял, блядь. Еще раз свою машину поставишь в неположенном месте. Что ты сказал, а? Ты. Без ты машины. Что, блядь? Приди сюда, блядь. Без машины стоит, блядь. Останешься. Я сейчас выйду, блядь. Ты с братанами моими поговорить хочешь? Через две минуты я, блядь, возле машины. Ты будешь через две минуты возле моей машины? С братанами хочешь поговорить? Я сейчас твою маму доебу, и тогда, может, подойду. Да мне похуй на твоих братанов, а? На тебя вообще, блядь, трижды похуй, блядь. Мамат Кунем. Мамат Кунем. Блядь, чмо ебаное, блядь. Слышь, Мамат Кунем. Подойди к машине сейчас, это твой маман Кунен такой сделаю, блядь. Маман Кунен твой, блядь, этот Кунен не забудет всю жизнь, блядь, нахуй. А ты только хуй понял, отсосать гандон, можешь, блядь. Ты только хуй отсосать можешь, слышь. Подойди к машине, блядь, сейчас прямо. Подойди нее... прямо сейчас я к машине, подошел от нее говном, блядь. От нее говном воняет. Есть возможность подойти, блядь. Есть, от твоей машины говном воняет. А? Хуй на, твоей машины говном воняет. От твоей мамы, блядь, говном воняет, гондон, блядь. Не от твоего папы, от твоей машины воняет говном, как от твоей мамы. Я предполагаю, что твоя мама насрала на твою машину, блядь. Все, вообще, откуда чучело, взялся, блядь? Чучело, чучело, иди нахуй, короче. Не звони мне больше, понял? Иначе я тебе пизды дам, блядь. Ты гондон, это ты мне позвонил, я твою маму рот ебал, блядь. И тебя ебал, блядь. О, все, пизда тебе. Подойди сейчас к машине, если моя машина тебе мешает, блядь. Подойди к машине, сейчас я твою еще подноготную выебу, блядь. Да я твой... Пидорас, блядь, ты ебаный, блядь. Я твой мама ебал, я твой папа ебал, я твой ишак ебал. Пошел нахуй, блядь. Я твой любовница ишак ебал, слышь. Алло. Алло, Валерий, здравствуйте. А вы вот книгу заказывали? Доставку все оплатили, только не указали, куда доставить. Какую именно? Как делать глубокий миньет, руководство для чайников? Это глупость. Вы откуда мои данные взяли, я не понимаю. Ну вы книгу заказали, оплатили все. Вот я ее и доставить хочу вам. Издеваетесь, что ли? Не издеваюсь. Не смеюсь. Реально, вот вы... Откуда у вас мой номер? Четко отвечайте. Ну ты же оставил свой номер телефона на Озоне. Ты что, на еблан, что ли? Че ты орешь, еблан? Че ты тут разорался, блядь, дебил? На Озоне я оставил номер телефона. Кто это сделал? На я Озоне. Этого не делал. Да делал. Я... Да делал, слышишь? Я не делал этого, алло. Что ты тут разорался, дебил, блядь? Ты оставил свой номер. Ты сам дебил, пошел нафиг и покайся перед Богом, безбожник ты. Какой Бог? Ты о чем вообще? Алло, Валерий, здравствуйте. Мужик, я не понял, ты что, обнаглел, что ли, вообще? В смысле что, обнаглел? А? В смысле обнаглел? Откуда у тебя мой номер? Я что-то не понял. Я вот хотел спросить, а вот можно ли вам в ебало плюнуть? Ты дебил, покайся, тебя Христос ждет. Ты убожество, ты понимаешь или нет? Не, почему ты это сбор? Я... Почему это я... А я... потому... Не, потому во, что во имя Отца и Сына и Святого Духа, муха, можно ли вам в ебало плюнуть? Ты безбожник просто. Почему ты биологический это? Робот, ты понял или нет? Ты не Христ просто. Не, можно понимаешь? Вам, можно ты вам в ебало харкнуть? Ты духовно мертвый овощ, понял ли? Не, можно вам в ебало харкнуть, сколько стоит? Шел вон, холоп, урод. Какой холоп, а вы о чем? Бля, а, сука, блядь, какой жадо. Какое жадо убитое, блядь. Какие-то такие, вон, знаете, вот это вот есть такие ватники, которые имперцы. Они считают, что вот если восстановить империю, то вот они из бомжей, они все резко аристократами станут и будут погонять холопами, в общем. Вот это, походу, из той же серии. Алло, Гаджи, привет, говорю. Алло. Привет, говорю. А, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А, Гаджи, а смотри, а ты не считаешь это аморальным моих коз гипнотизировать цыганским гипнозом с целью их выебать? Нет, не считаю. А мне абсолютно боком все. То есть это, ты цыганские гипнозами, вот козы, вот это и сношаешь их, то оно тебе не грязно. А что ты себе девушку не найдешь? Зачем тебе мои козы? Я всех подряд, мне разницы нет. Если хочешь, и тебя выебу, если сейчас. Иди не, я не хочу, спасибо. Спокойно не выключись. Спасибо, не хочу это. Ты там козу лучше еби. Если не хочешь, выключай трубку и не начинай тут снова булить. А если не хочешь, иди нахуй. Ты только слова, ты мне в лицо такое скажи, давай. А что в лицо сказать? Запросто. Иди нахуй. А слушай, а можно тебе харкнуть в лицо? Ну, если ты бессмертный, ты же можешь. Да, я горец, я Донкан Маклауд, я бессмертен, да. Можно? Вообще смешно. Можно тебе харкнуть в лицо? Так именно. Ах, вот так вот, да, и харкнуть. Республика Дагестан, Карабудахинский район, селение Гурден. Подъезжай, как поедешь сразу на двери, я тебе сразу же раком поставлю. Там раком поставлю? А ты мужиков часто ебешь? Конечно. А ты мужиков постоянно ебешь? Я тебе не сказал, что ебать буду. Я тебе сказал, что я раком поставлю. Не, раком, а зачем? С какой целью? Ты сама не понимаешь. А зачем ты раком будешь ставить? С какой целью? Чтоб ты раком ставил. А с какой целью? Цыганские козы, чтобы доебали. Нет, так а зачем ты козы ебешь? Зачем ты козы ебешь? Ну твои же они, ну твои же тебе приятно было. Просто чтобы зря ты не балаболил здесь, приятно тебе было потом. Не, въебало ты тебя, знаешь, въебало, можно харкнуть будет? Опять ты начал балаболить. Слушай, да, уже надоел ты. Все, у меня кнопка сброса, и хорошо. У меня кнопка сброса не работает, поэтому клади трубку, иди нахуй. Ха-ха-ха, балабол, я же говорю. У меня кнопка сброса не работает, клади трубку. До свидания. А, хорошо, давай. Ослоёб, давай пока. Я с твоей мамки слезу и приеду. Алло, Гоги, здравствуйте. Здравствуйте. А мне вот ваши друзья дали номер телефона. У меня такой вот нескромный вопрос. А сколько стоит насрать вам на голову? Вы что, ебанутые? Не-не-не, я нормальный. Просто я уже старый, я миллионер. И я уже перепробовал этой жизни и все. И вот хотелось бы вот в Челябинске я сейчас нахожусь. Путешествую. Угу. И хотелось бы вот насрать кому-то на голову. Мне вот вас порекомендовали, что вы могли бы помочь мне. Ну, момент, ошиблись. Так а сколько стоит? Да не продается такое. Себе можете насрать на голову бесплатно. 10 тысяч рублей нормально будет? Нет, не нормально. 20 тысяч? Нет. Себе можете насрать 20... и за 7, и за 20, даже 25. За 25 тысяч. Не, я ж вам хочу. Ну, у тебя не хватит столько денег, чтобы можно было насрать человеку на голову. То есть это вопрос цены, понятно. Так давай, говори цифру. Знаю тебе цену, тут продается. Я не из тех людей, которые продаются. Нет, ты сказал, что денег не хватит, это означает, что теоретически денег может быть. Я тебе говорю, что не существует столько денег, которые, блядь, человек не мог насрать на голову за какие-то деньги. Ты видел когда-нибудь золотые слитки собственными глазами? Да, я много чего видел. Видел золотые слитки. Очень. Золотые слитки ты видел когда-нибудь своими глазами? Много-много. Я тебя видел в Сбербанке, но как бы смысла мне от этого нету. В любом случае, даже золотых слитков у тебя не хватит, чтобы... Эта сумма денег достанется либо тебе, либо кому-то другому. Но если ты не хочешь, если ты хочешь дальше, живи нищебродом. Живи нищебродом. Ой, все, иди на. Сама пошла нахуй. Алло, наркоманы? Да. Да, сколько стоит передознуться? Слышь, хуила, слушай меня теперь внимательно. Давай, пизди. Не клепай свою вафельницу, закрой, пожалуйста, да? С тобой люди разговаривают. Какие нахуй люди, животное, блядь? Ты ж медведь, блядь. Вафельницу закрой. Да ты ж медведь. Закрой. Дьявол. А почему дьявол, скажи, а почему дьявол? не пойми, шкура ебаная, да приедь ты сюда, шкура, петушня ебучая, и мы с тобой поговорим. Шкура ебаная, это твоя мама, слышь? Я в рот тебя ебал! В рот тебя ебал и весь твой рот! Пошел ты нахуй! Да ты ж наркоман, слышь? Бля, его попаяло сегодня, походу. Чертила! Черт ебаный, твоя мама, слышь? Хуйня, бля. У тебя хуй вырос? Да, двер. Хуй у тебя вырос? Черт. Ты... Эй, долбоёб, ты включил все-таки программу изменения голоса, да? Слышь, пидор, блядь. Кто тебя из этой программы все равно узнает нужно, блядь. Засунь себе хуй в жопу и молчи, блядь. Долбоёб, пидор. Дури ты башка ебаны. Линейку возьми, померь, сколько есть хуй. Замотай, если у тебя есть. Замотай его. Я не общаюсь с пидорасами, ты понимаешь? Хули ты сюда звонишь и постоянно орешь? Я тебя все равно не слушаю и не слышу. Иди нахуй! Это Олег, его не бух, блядь. О, сейчас еще можно сыну Фроси набрать. Шо, щепуха, блядь? Хуева! Испугался, что ли, да? Блядь, сын Фроси. Ты что, со своими голубками не наговорился? О, отлично, отлично, давай, а? Давай, давай, заебись. Со своими голубками не наговорился? Чего ты хочешь, ты мне скажи? А? Голубками со своими побазарь там. Кто говорит, блядь? Так, это говорит твой хозяин, понял, блядь? Хуй сосать будешь, слышишь? Будешь хуй сосать? Ты нахуй, пидор, ты заебал уже, блядь. Хуиба. Хуиба. Ты чё, охуяхи, что ли, заебанная, блядь? Я куда звонишь, а там московская, блядь, деревянная шлюха, блядь. Ты, блядь, каким языком можешь сказать, что ты, блядь, пидор, не говори сюда. Я не ебу петухов. Пока не началось. Кто свое очко буду ебать тебя до слез. Одновременно положи труп. Пиздец, блядь. Позови свою маромойку. Махло всех в жопу ебут. Они тебя, конечно. Гляди своей хохло, всех в жопу ебут, они бегут. Я представляю такие, знаешь, реки говна, в которых ты сидишь, блядь, и это все поешь, блядь. Алло. А я вас наебала, я взял деньги, не верну. С вами все хорошо. Я вас наебал. Наебал. Алло. Проверьте мои данные по задолженности. Все хорошо. Какие ваши данные? Вы кто? Я Цирулев Владик. Ну, хорошо. Да, я знаю, что это хорошо. Еще у меня косоглазие. А еще у меня Цирулез яичник. Мужчина, хотите, вам покажу? А еще вам лучше позвонить в 03, а не в компанию. А, я туда уже звонил. Они меня заблокировали, мой номер. Здравствуйте. Компания «Прямоколлекция», кредитный инспектор Морозова Алиса Михайловна, уведомляю записи разговора. Я вас слушаю. А почему вы смеетесь? Вам моя фотография выскочила по телефону, что ли? Мы смеемся? Я смеюсь? Да, вы смеетесь. Угу. А я по телефону с вами разговариваю? Вы куда звоните, мужчина? По телефону, а почему же еще? Ну, может, вы по кирпичу разговариваете, а я по телефону, вот. Я это... Вы куда звоните? «Прямоколлект». Бомжам в «Прямоколлект». Узнать по поводу задолженности. Вы неправильно понимаете. Задолженность узнать. Ну, представьте, что вы тогда. Я Цирулев Владислав Александрович. Номер договора. А, нет, я его выкинул. Я его подтерся под кустиком, выкинул. До свидания. Да иди ты нахуй. Прощили, Фрось. Здравствуйте. Здравствуйте. А кротов ловить когда пойдем? Кого? Кротов ловить, я вас на свидание хочу пригласить, на свидание. Чтоб тебе выебал ежик пьяный в рот. Какой? На твои свидания, ебаный ты хрипатый. Зачем? Я не чтоб хрипатый. Чтоб ты хрипел. Я с вами подружиться хочу, подружиться. Не нахуй, блядь, пидорас ебаный. Подружиться, ну подождите, ну не надо так. Ну не прогоняйте меня. Я с вами познакомиться, вот подружиться хотел бы, вот прийти с вами, пригласить вас на свидание, кротов половить, шершни побудить. Ну полови кротов со своей мамой, ты ублюдок. Ой, не, еще раз позвонишь ей, тебе плохо будет, Фрося, слышишь, позови, я тебя сейчас сам Фрося. Да пошла ты нахуй, слышь. Слышь ты, ублюдок. Да пошла ты нахуй. Слышь ты, слышь, ты сам пойдешь, пидор ебаный. Да иди ты еще раз туда позвонишь, я тебя, сука, кончу, Фрося, понял? Фрося, позови, Марина, блядь. Блядь, иди нахуй. Фрося, позови, я тебе сказал, блядь. Скорее всего, да, Порошенко, в любом случае, кто бы не победил, Зеленский или Тимошенко, Порошенко придется не сладко. Я в своем видео рассказывал, существует ли пропаганда в Украине, что это борьба клана. Вот Порошенко, он из оппозиционного клана к клану Тимошенко и, естественно, Зеленского. И при этом клан Зеленского и Тимошенко тоже они между собой враждуют. Почему украинцы за Америку? Именно по той причине, что ты пишешь, безвоинственные и нормальные, грамотные лидеры. Естественно, любая страна, она тянется к той стране, которая успешная. То есть, если бы Россия была Америкой, то, блин, никаких бы проблем бы и не было бы. Ну а так как, блин, Путин и вот эта вот та власть, что есть сейчас в России, она вот именно центр вот этого всего пиздеца, вот этого центр всей коррупции, всего самого негативного, которое, что может существовать в современном государстве, средоточие такого именно государственного зла, то, естественно, к этому злу и не хочется прикасаться. Были бы умные правители, были бы там успешные там все дела, тогда бы, блин, все было бы на. Я не могу, конечно, говорить за всех, но я говорю за себя. Мне лично важно мое собственное благополучие. И я стремлюсь к тем странам, которые успешны, которые мне могут это благополучие обеспечить. Я не говорю, что демократия это, ну, истинная демократия. Там сейчас будут говорить, что ее не существует, все дело не в этом дело. Не говорю, что это панацея, что при демократии вот это вот, что там в Европе там происходит, в Америке, это все там классно, это райские уголки там и все дела. Я всегда являлся носителем такой мысли, что если брать тоталитаризм и демократию в сравнении, дегенератов будет что там одинаковые пропорции. Но люди, которые являются умными, разумными, им развиваться легче в тех лестницах, которые были построены благодаря американской модели демократии. То есть там разумному человеку, человеку с талантом, с самого низа легко достичь самого верха. В России этой лестнице нахуй она отрезана. Какой бы ни был талантливый человек, он будет либо пахать за копейки, либо снаркоманится нахуй, либо уедет за границу и там станет успешным. Вот что между собой воюет. Это вот клептократическая, вот это вот хуета, блядь, с этой хуйловской плешивой крысой наверху пирамиды. И, скажем так, развивающийся прогрессивный мир. То есть это вот, знаете, белое-черное, вот эти вот белое-черное между собой воюют. Не говорю, что там в Америке, в Европе все отлично, мы же сами видим, что вот это вот, ту же Украину, в принципе, в этом виноваты также украинские политики, в Европе не особо так поддерживают, даже с самого начала, когда там Майдан был, меня это бесило, садитесь за стол, нужен диалог, мы обеспокоены, садитесь за стол. Поэтому ООН получила аббревиатуру, такую расшифровку. Организация обеспокоенных наций, потому что они, сука, ничего не делают, они не учатся из истории. Дайте вы этой плешивой крысе по зубам, блядь. Отрежьте себе нахуй руку, отрастет новое со временем. Нельзя торговаться с террористами, блядь, нельзя торговаться с хуйлом. Нет, они там какие-то свои вот эти шкурные интересы. Им это вот интересно, да? Не говорю, что эта машина европейская, она вся такая, блядь, белая, пушистая. Но в тех условиях индивиду, обычному индивиду развиваться намного легче и намного свободнее. А со стороны ватника вот считается, вот если ты приверженец европейской модели, да, вот если ты приверженец, значит, ты обязательно там гомосеком станешь, садомитом, обязательно там наркоманом станешь, потому что там общий легалайз, у тебя там дети будут дебилами, ты сам станешь дебилом. То есть у них вот такое какое-то, я не знаю, откуда это берется, наверное, из телевизора. Хоть-то у них такой пиздец в мозгах, у этих ватников. Притом сами же ватники едут туда и все это поносят, поносят Европу и скучают за Россией, блядь. Кичуя своим богатством, блядь. Это, помню, блядь, камеры только появляться начали, видеокамеры в продаже, вот это полароиды. То быдло, оно сразу вот это кичевались этими камерами, блядь. Или там магнитофон у кого-то появился, сразу видно воспитание человека, блядь, что это кич ебаный. В итоге он вырос Янукович, который так закичевался, он можете поехать в Межигорье посмотреть. Стиль такой безвкусный, блядь, паршиво, сука, все это построено за деньги налогоплательщиков, пиздец. Насчет Украины. У меня есть надежда, что однажды сюда придут реальные ставленники, не то, что по новостям вот это вот читают, вот эти вот рупоры Кремля, что здесь вот всем заправляет Америка. Я надеюсь, что вот реально сюда придет американское правительство, блядь, сделает здесь своих представителей, и эти представители разворошат нахуй это местное болото и сделает это, из этой страны страну, потому что это какой-то замкнутый круг. Без внешней помощи я не вижу, чтобы здесь было... Надежда есть, люди хотят изменения, они готовы ради этого что-то делать. Но вот это вот шобла-ёбла, которое засело у власти, оно этого делать не дает, блядь. Я вот искренне надеюсь, что то, что читают по российским СМИ, оно действительно случится. Здесь вот будут действительно настоящие представители Соединенных Штатов Америки. В правительстве. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока. Жизнь веселая.